Глава 28. Константин. История второй нашей попытки мне не понравилась с самого начала. Не особо любил историю в школе, но про Вторую мировую войну знает любой житель нашей страны. В общих чертах знали и про дискриминацию евреев, поэтому чувства Армана к Саре изначально были обречены. И даже то, что первый сон закончился на том моменте, когда Арман отпускает ее домой, особо не успокоило. Впервые за все время я не хотел знать продолжение. А больше всего боялся, что Вольфу придется пытать или убивать ее родных, или ее саму. Но Ганс действительно беспокоился о сыне друга, поэтому и отправил его подальше, чтобы тот не слетел с катушек. Садистом Арман не был и не особо верил в избранность арийцев. Ганс поэтому и старался оградить его от ужасов того режима. Но Арман сам захотел ввязаться в это глубже и подал рапорт на перевод в концлагерь, едва узнал, куда направили Сару с сестрой. И, увидев, как терпеливо он завоевывает девочку Весну, смог выдохнуть более свободно. Нет, я не расслабился, понимая, что и эта попытка была нами провалена, но, по крайней мере, в этот раз Арман ничего не требовал от ангелочка, пользуясь своим положением. Поэтому, когда Сара впервые робко ответила на поцелуй Вольфа, улыбался все утро и по дороге на работу. Федя даже пошутил на тему, что такая улыбка начальству не к добру. В чем-то он был прав. Последние недели я загонял всех охранников, требуя, чтобы Алене обеспечили полную безопасность. И Виктор как-то не выдержал и прямо спросил, чего я боюсь. «Ведь ты веришь в судьбу?» — спросил я после минутного размышления. От такого вопроса безопасник просто сел, чудом не промахнувшись мимо стула. «Допустим», — осторожно ответил он. «Ясно», — я усмехнулся криво. «Я тоже не верил до недавнего времени». Выдохнул и продолжил быстро, чтобы не передумать в процессе. «Я знаю, что мы с Аленой обречены, наказаны, так сказать, за любовь, но пытаюсь отдалить момент гибели одного из нас». «Так, может, вам стоит расстаться?» — предложил Виктор, тщательно взвесив информацию. «Не вариант». Я снова грустно усмехнулся. И Виктор кивнул, принимая мой ответ без всяких уточнений. «Откуда ждать неприятностей?» «Не знаю», — честно признался я. «Произойти может что угодно, вплоть до Третьей мировой войны». Он снова кивнул и поднялся. «Я подумаю, что можно сделать», — сказал он уверенно, и тут же уточнил. «А к ясновидящим ты не ходил?» Я поморщился. Никогда не верил в это шарлатанство. Виктор покачал головой и направился к дверям. На следующий день охрана на входе в офис стояла усиленная. Как оказалось, его засланный казачок добился определенных успехов, то есть на него вышли люди Тарасова. И уже на месте он случайно услышал, что конкурент планировал устроить диверсию в офисе строя Альянса. Честно, мне было по большому счету уже плевать на тот строящийся комплекс. Но показывать собственную слабость было нельзя, иначе сожрут акулы бизнеса. Поэтому я в кратчайшие сроки устроил уже у него на стройках несколько несчастных случаев. И Тарасову стало не до меня. Можно было выдохнуть более свободно. И именно в тот момент, когда я думал, что выиграл нам немного времени, Алена неожиданно свалилась в обморок в холле на первом этаже. Сразу вызвонил друга, он приказал вести ее к нему в центр. И началась череда обследований. Робкая надежда, что этот обморок может быть связан с беременностью Алены, была быстро уничтожена. Влад устроил комплексное обследование моей девочки и в первую очередь проверил именно эту возможность. КТ, МРТ, УЗИ и многочисленные анализы не выявляли никакой серьезной болезни, только железодефицитная анемия. Причем этот уровень железа никак не могли поднять. Когда после очередного обследования Влад зашел к нам в палату, я уже был взбешен. КТ головного мозга опять не дало никакого результата, при том, что Алена буквально таяла на глазах. «Ты опять со своей шарманкой про анемию?» — резко уточнил я у друга. «Я читал про эту болезнь, от нее не умирают». «Не умирают», — подтвердил Влад тихо. Но у Алены сейчас критически низкий уровень гемоглобина. Кость, я просто не знаю, что делать и где еще искать причину такого состояния девушки. Друг, я не верю в мистику и прочую дребедень, но попробуй помолиться. Там наверху меня нахрен пошлют. Я поморщился, ведь такая идея и мне приходила в голову. Как-то в бессильной злобе я ушел на крышу больницы и долго кричал в небеса, обвиняя высшие силы в том, что они играют нечестно. Проклинал и Бога, и дьявола, и само мироздание, пока не разревелся, как ребенок. Я знал, что меня сломило. Той ночью я видел смерть Сары. Арман прожил не намного дольше. Выхватив револьвер, он пристрелил коменданта и начал палить в тех охранников, что были на вышке. Австриец понял, что нужно ловить момент, и поднял заключенных с колен, понукая на побег. Последнее, что увидел Арман, прежде чем его пристрелили, это как австриец хватает Даяну и подталкивает к воротам. А после мир померк. Я понимал, что сам сорвусь с катушек, если Алена умрет на моих руках, и ничего не мог поделать. Поэтому на неуверенное предложение Виктора съездить к слепой провидице ответил согласием. Алла жила в подмосковной деревне, поэтому отправились к ней с самого утра. Не знаю, чего я ждал от этого визита, но уж точно не был готов увидеть действительно слепую молодую девушку. «Здравствуй!» — поприветствовала меня она, едва я переступил порог, хотя двигался я бесшумно. «Подойди и дай мне руку!» Без слов сделал требуемое. Виктор тоже прошел в избу и сел на табурет у двери. Алла обхватила мою ладонь и вздрогнула. «Не ожидала встретить такую древнюю душу», — пробормотала она. «К тому же проклятую своими же соратниками». Несколько минут она молчала, глаза шевелились под закрытыми веками, будто она что-то сейчас видела или, наоборот, пыталась увидеть. «Вижу, зачем ты пришел», — тихо продолжила она, когда я уже и не ждал. «Но никто из смертных не сможет вам помочь». Я разочарованно выдохнул, опускаясь на табурет. «Могу только дать совет, но не знаю, насколько он будет эффективен». «Слушаю», — нетерпеливо поторопил я. «Ты хочешь ее спасти или себя? Один из вас может спастись. Ей сделали такое же предложение, что и тебе. Если она тебя убьет, ее простят». «Ты думаешь, Габриэль сможет это сделать?» Я криво улыбнулся. Алла усмехнулась и покачала головой. «Ты прав», — согласилась она и тряхнула головой. «Тогда можно попробовать взломать систему. Безгрешные души априори попадают в рай. Исповедоваться ей надо перед смертью, и тебе самому исповедоваться, когда придет твой час, искренне раскаиваясь при этом во всех грехах». «Сомневаюсь, что нам оставили такую лазейку», — с иронией заметил я. Тем более в самом страшном своем грехе я не раскаиваюсь, как и Алена. «Ясно», — откровенно ответила Алла. «Но есть еще одна идея, для осуществления которой ты должен быть крещеным. Венчание в церкви. После него высшие силы должны будут признать ваш союз». А вот это уже было стоящей идеей. Искренне поблагодарил провидицу и оставил на столе несколько крупных купюр. «Закарий!» — окликнула меня ясновидящая, когда я был уже на пороге. «Нужен истинно верующий батюшка!» Я кивнул и вышел на улицу. По дороге в город увидел церковь и тут же свернул к ней. На месте попросил меня окрестить прямо здесь и сейчас. Поп пытался возражать, делая упор на то, что я приехал в неподходящее время, но в итоге сдался, увидев, какое щедрое пожертвование я хочу сделать в храм. И я тут же понял, что для венчания он не подходит. Сев обратно в машину, попросил Виктора найти самого лучшего батюшку в столице. Интуиция просто вопила об утекающем сквозь пальцы времени. И она оказалась права. Состояние Алены ухудшилось. На следующий день, ближе к обеду, она пришла в себя и слабо улыбнулась мне. «Кость, я так устала от этой палаты!» – прошелестела она. «Давай съездим в твой любимый парк». «Все, что захочешь, любимая». Пообещал я, обдумывая, как лучше это организовать. «Да?» — уточнила Бэмби с проказливой улыбкой. «Тогда я хочу прокатиться на мотоцикле». Я снова кивнул и отправился на поиски друга. Как ни странно, Влад не стал нам препятствовать, только попросил вернуться к вечеру. Я помог Алене надеть сарафан и на руках донес до стоянки. К моменту, когда мы приехали в парк, Федя уже организовал для нас пикник на берегу пруда. Алена счастливо улыбнулась, увидев, куда я ее несу, и даже смогла съесть шарлотку, запивая ее чаем нахальный фрукт. Последние дни она не могла это сделать, и ее уже кормили внутривенно. На какую-то долю секунды ко мне вернулась надежда, но Алена тут же устала, прислонилась ко мне. «Кость, пообещай мне, что будет жить дальше, когда я уйду», — попросила она тихо. «Зачем?» — шепотом спросил я. «Я могу соврать, Ален, мне несложно, но зачем?» Мы помолчали. Я ждал ее возражений, но их не было. Поэтому я развил свою мысль. «Даже если я заставлю себя дальше дышать, есть, двигаться, то чем лучше пустое существование смерти?» Алена промолчала. Обернувшись, ткнулась носом в еремную впадину. Не знаю, как долго мы просидели так, но, почувствовав, что Алена совсем обессилела, я предложил выдвигаться обратно. Она не стала возражать. Притормозив на очередном светофоре, почувствовал, как Алена дергает меня за рукав. Свернул на обочину и посмотрел на нее. Она же с каким-то странным выражением смотрела куда-то в сторону. Проследив за ее взглядом, увидел церковь. «Костя!» — шепнула она. «А давай обвенчаемся. Прямо здесь и сейчас». «Давай!» — легко согласился я. Припарковав мотоцикл, подхватил моего ангелочка на руки. Убедить этого батюшку сразу обвенчать нас было сложно. Он настаивал, что все должно быть по правилам, мы должны сначала несколько дней поститься, а после исповедаться и причаститься. «У нас нет этого времени», — с нажимом произнес я. «Неужели вы не видите?» Он окинул нас еще одним тяжелым взглядом. «Мы любим друг друга», с неожиданной силой сказала она. «И хотим всегда быть вместе». «Хорошо. Кольца можете купить в церковной лавке. Свидетели у вас есть?» Я позвал Федю, который тут же нашел женщину, согласную помочь нам в этом таинстве. Опуская Алену на пол, боялся, что она не выдержит весь обряд на ногах. Но ошибся. Из церкви она выходила уже уверенно, ступая по земле. Но я все равно подхватил ее на руки. Когда я ее уже опускал на сиденье мотоцикла, Алена удержала меня за шею. «Не поверишь, но я чувствую себя гораздо лучше», сказала она, серьезно глядя мне в глаза. Я обессиленно оперся на мотоцикл, утыкаясь лбом в ее живот. «Неужели мы победили?»